Глава 10. Ночной воздух был неподвижен, когда я открыла дверь лестничной шахты и вышла на крышу. Люди ждали меня на краю, и я зашагала к ним, поправляя шлем. «Я доверяю тебе, 178». Офицер Майер поставил руки на широкие бедра и посмотрел на меня в ожидании ответа. «Спасибо», — произнесла я машинально. Офицер Майер повторял это при каждой нашей встрече, как будто старался себя убедить. Я была единственным ребутом, который поддерживал постоянную связь с начальником. Вряд ли кто мне завидовал. Я виделась с ним часто, потому что Роза была самой крупной базой, и здесь находился его офис. Рядом стояла женщина по имени Сюзанна Палм. Она появлялась очень редко. Она была президентом КРВЧ, и я понятия не имела, чем она занималась, но ее нынешнее присутствие не предвещало ничего хорошего. «А я полагаю, тебе сказали, что это секретная миссия?» – спросила Сюзанна. Она с прищуром смотрела на меня, и я уловила неодобрение. Возможно, было просто неудобно на ее нелепых каблуках. Или ей досаждали постоянно выбивавшиеся из прически завитки каштановых волос, слегка тронутых серебром. Меня бы они точно достали. Я кивнула, и на крышу тотчас же приземлился челнок. Дверь открылась. Офицер Майер отступил, послав мне ободряющий взгляд. Я не приободрилась. Срочная одиночная миссия была последним, что мне сегодня хотелось сделать. Но мне пришлось признать, что я надеялась на погоню. Пусть мне достанется бегун. Уж такой выдался день, что я бы готова была, не раздумываясь, расплющить человеческое лицо. Перед глазами снова возник окровавленный 22, и я отогнал навязчивый образ. Правда, вряд ли надолго. Он маячил перед моим мысленным взором весь день и отзывался тяжестью в груди. Мне хотелось приказать мозгу, чтобы переставал валять дурака. 22 чухается за считанные часы, никакого непоправимого вреда я ему не причинила. Когда я вошла в маленький челнок, Лэп сцепил руки и едва ли взглянул на меня. Из-за его почти осязаемой неловкости я даже разнервничалась. Офицер майор редко поручал мне что-то приятное, но отвечал за выполнение задания, как правило, Лэп. Очевидно, ему тоже доверяли. Челнок был всего один, значит, пленник полетит с нами. Я села на одно из четырех небольших сидений против Лэба и пристегнула ремни, стараясь не обращать внимания на его встревоженный вид. Мне он не понравился. Я предпочла сосредоточиться на предписании, которое лаконично гласило: «Майло, старше 30, рост от 5 футов и 10 дюймов до 6, волосы каштановые». О причинах задержания не было сказано ничего. Они знали, что я не спрошу. В голове промелькнули слова моего стажера о том, что мы не ведали вины людей, которых отлавливали. Эту мысль я тоже отогнала. Я могла сколько угодно интересоваться человеческими преступлениями, но корпорация ни за что не предоставила бы мне таких сведений. Над Розой мы пролетели в молчании. Наконец челнок пошел на снижение и приземлился. Дверь открылась, и передо мной было самое сердце трущоб. Я отстегнула ремни и встала. Грунтовая дорога велась между деревянных домиков, темных и притихших. Еще действовал комендантский час. Мы находились очень близко от дома объекта. Офицер Майер не любил рисковать и, в отличие от меня, не находил ничего приятного в погоне. Дом был такой же развалюха, как и все остальные, с одним немаловажным исключением – окна. Два прямоугольных окна в передней стенке зияли, ничем не прикрытые. Любой мог войти туда и взять что угодно. У большинства домов в Розе окон не было, а если имелись, то небольшие и наглухо задраенные. В трущобах процветало воровство, а окна словно приглашали поживиться. Этот человек был полным идиотом. Я выпрыгнула из челнока и затрусила по грязи к крыльцу. Поднявшись по ветхим ступеням, я подошла к двери, остановилась и чутко прислушалась. Тишину нарушал только шум листвы на деревьях. При выполнении спецзаданий офицера Майера стучать было не обязательно. Я пнула дверь со всей мочи, и та распахнулась во тьму. Я вошла и взглянула налево, где во мраке угадывалось очертание дивана нескольких стульев. Сразу за гостиной начинался коридор, но я не заметила никаких признаков жизни в остальных комнатах. Возможно, мне повезло, и человек этот спал без задних ног. Почти беззвучно я прокралась мимо дивана и дальше по коридору. Дверь в комнату слева была открыта, ванна. Еще одна, последняя, находилась прямо напротив. Я приложила к ней кончики пальцев, другой рукояткой взялся за ручку, повернула. Та скрипнула, и я досадливо скривилась. Толкнув дверь, я вглянулась в темноту на постель. Пустая. Краем глаза я уловила движение и вцепилась обоими руками в косяки. Окон спальни не было. Он очутился в ловушке. Вспыхнул свет, и я удивленно заморгала. Человек, очевидно, тот самый Майло, стоял у кровати в одних трусах, носках и футболке. И ухмылялся. Я склонила голову на бок, удивившись такой реакции. Он окинул меня взглядом и улыбнулся шире, сжимая что-то в руке. Это была металлическая трубка длиной примерно 2 дюйма. 178, наручники его, гаркнул в коммуникатор офицер Майер. У меня чуть не лопнула барабанная перепонка, я быстро выдернул устройство, потирая ухо, мрачно уставилась на Майла. «Кто командует твоим челноком?» Он подался ко мне. Я отступил на шаг и предупреждающе выставил руки. Он раздосадованно крякнул. «Может, хватит? Я на твоей стороне». «На моей? Что еще за сторона?» Я обернулась на звук шагов. Из-за угла появился Лэб. В его расширенных глазах застыла паника. Он посмотрел на меня, затем на Майла, и я быстро потянулась за браслетами, не поймая, почему до сих пор не обездвижил объект. Майло направил на Лэба какую-то серебряную штуковину, и паника на лице офицера сменилась гневом. «Что скажешь, Лэб? Твой тоже сдох!» – осведомился Майло. Я застыла. «Этот человек знал Лэба?» Лэб открыл был рот, но сразу захлопнул и повернулся ко мне. Он был встревожен, напуган мною. Но Лэб никогда не боялся меня. Он выдохнул и ущипнул себя за переносицу. «Ты вырубил связь, даже на челноке». «Замечательно!» – изрек Майло и бросил свое устройство на постель. «Ты зря не предупредил, я был бы тебе признателен». «У меня не было времени», — ответил Лэб. «Я получил задание полчаса назад». «На, умно с их стороны», — вздохнул Майло. «Может, исправишься и дашь мне уйти? Скажешь, что я смылся». «Она не даст людям смыться», — возразил Лэб. «Это была правда. Из чего бы Лэбу его отпускать?» «А чем ты думал, что-то тебя подери?» — сердито продолжил Лэб. «Они выяснят, зачем ты заблокировал связь. Потом убьют ее, а может быть, и меня». Я моргнула, выронив коммуникатор, и Лэб виновато взглянул на меня, когда я поспешно подняла прибор. «За что меня убивать? Я выполняла приказы». «Ступай в челнок», — приказал Лэб Майло. «178, надень на него наручники». «Что?» — воскликнул Майло, когда я шагнула к нему. «Да ладно тебе, старина, ты же не выдашь меня им». «У меня нет выбора», — ответил Лэб и подал нам знак следовать за ним. «Если мы сейчас же не сядем в челнок и не вернемся в корпорацию, они убьют меня и ее, а тебя все равно возьмут через несколько дней». Но взгляд Майла заметался от меня к Лэбу, неизменно притягиваясь к браслету в моей руке. Вдруг он бросился в коридор, оттолкнув Лэба. Я хотела поймать его запястье, но ухватила только за футболку. Он вырвался и кинулся в дверь, подскальзываясь в носках на полу. «О да, Майл, это удачная мысль», — сухо заметил Лэб. «Бежать от номера 178». Я устремилась в гостиную и прыгнула на Майла. Мы грохнулись на пол. Майло зарычал и принялся извиваться подо мной. Я взялась за наручники, и он вцепился в диван. «Может, прекратишь?» Прогремела рядом Лэп, и я увидел его ботинки. «Пусть наденет, не рыпайся». Майло застонал, но поутих достаточно, чтобы я сковала ему руки. Затем я рывком поставила его на ноги, он сдул волосы с глаз, после чего извернулся и посмотрел на Лэба. Ну, я думал, «Заткнись и молчи, пока не сядем в челнок». Перебил его Лэп, задержавшись на пороге и положив руку на дверную ручку. «Разумел?» Майло мрачно кивнул, и Лэп распахнул дверь. Возле челнока стоял озадаченный пилот. «Все в порядке», — сказал ему Лэб. «Летим домой». Офицер кивнул, запрыгав в кабину, а я знаком велела Майло забираться внутрь. Отсеки для людей находились в задней части челнока, чтобы обезопасить дежурного офицера. Майло пролез в небольшое отверстие, и я захлопнула за ним дверь. Затем села сама, не сводя глаз с Лэба. Он демонстративно избегал моего взгляда. «Помогите же мне!» Зачастил Майло, прижавшись лбом к стеклу. «Может, при перевозке, а? Могу же я сбежать, когда меня будут отправлять в Остин?» «Может быть», — отозвался Лэб. «Или даже сегодня ночью. Ты знаешь, где выход? Тебе? Может, дашь мне минутку?» «Глядится меня на Лэба и снова на меня». «Она умеет говорить?» — спросил он немного позже. Лэб не ответил и ничем не показал, что услышал. «У тебя много одиночных заданий с ней?» — спросил Майло. «То не оценил бы это. Ты объяснил ей, что к чему? Может, она меня выручит? Или в конечном счете нас?» Лэб поднял голову и уставился на Майло. «С Одиной продвинулись?» «Нет. Прошлый месяц они только в осени потеряли еще 3 повстанцев, которые действовали в КРВЧ и временно прекратили вывозить ребутов». «Повстанцы. В детстве я слышала, как о них перешептывались. Жители трущоб объединялись против корпорации, сносили барьеры между трущобом и Ирикой, хотели восстановить гражданское правительство. В школе одна девочка заявила, что ее отец входил в бригаду, напавшую на филиал КРВЧ. Через несколько дней все семейство сгинуло без следа». Мои глаза расширились. И Лэб заметил выражение моего лица. Он издал долгий вздох и что-то пробормотал себе под нос. «Что это значит? Временно прекратили вывозить ребутов?» – просил я. «Ой, да ладно тебе!» – произнес Майло, стрельнув глазами в сторону Лэба. «Ты что, ничего ей не рассказал?» «Я не стану вам помогать, пока не вызволите Одину, так что не вижу смысла», – ответил Лэб. «А теперь ей вообще может грозить ликвидация, поэтому и говорить не о чем». Мне захотелось, чтобы Лэб замолчал. К горлу подошла тошнота, и я проглотила комок. «Перестань!» — закатил глаза Майло. «Ничего они не сделают с своей драгоценной 178. Они все равно считают ее пустой оболочкой. Извини, крошка». И он состроил мне гримасу. «Рен!» — поправила я и нахмурилась. «Пустая оболочка? Я этого не знала. Я была не такая чувствительная, как Унтер 60-е, но кое-что во мне сохранилось. Я была совершенно уверена, что кое-что осталось». «Послушай», — Майло повысил голос, чтобы мне было слышно через стекло, — «ребуты бегут». Это было странно. Я недоверчиво глянул на него, не понимая, к чему он клонит. «Да, они бегут и уже образовали резервацию в Северном Техасе, неподалеку от границы. Тебе говорят, что они погибли на местности, а трупов непостижимым образом не могут найти? Так вот, они не погибли. Когда умер мой тренер, я не видел его тело». С большими глазами я повернулась к Лэбу. «157?» — спросила я. «Да». Он бежал. Лэб неловко поерзал. «Как?» — он отвел взгляд. «Я сумел добраться до маячка и вывез его, когда он был на задании». «Но почему ты это сделал? С какой-то стати человек стал помогать Ребуту. Мы ведь были величайшими врагами человечества». «Потому что они обещали помочь моей дочери», — ответил он. «Она Ребут в Остинском филиале, и повстанцы сказали, что вызволят ее, если я помогу выбраться большому номеру, тому, от кого КРВЧ не ожидает побега». Его взгляд стал жестче, и он уставился на Майло. «Они солгали». «Да мы не солгали!» — скинулся тот. «Но мы только что потеряли троих. Уже прости, не вывозить номер 39. Для нас сейчас не главная задача». «Ты помогаешь бежать большим номерам?» — переспросила я, по-прежнему не понимая, почему. «Они приоритетны, потому что приносят большую пользу КРВЧ. Но мы вызволяем и малые номера. Все зависит от того, кто окажется под рукой». «Зачем?» — спросила я, не веря своим ушам. «Потому что мы ничего не изменим, пока вы все работаете на КРВЧ», — объяснил Майло. «Если нам когда-нибудь выпадет шанс избавиться от нее, то понадобится помощь. Нам нужно будет отморозки, прошедшие боевую подготовку. Ну и мы сочли, что все вы не упустите случай податься в бега. Но мы не были людьми. И хотя я и не собиралась откровенничать с этим парнем, но помоги мне кто-нибудь бежать, я бы именно скрылась. И не стала бы оттираться поблизости, чтобы помогать горсточке людишек. Мне с трудом верилось в существование резервации ребутов, тем более пребывавшей в союзе с этими повстанцами из числа людей. Или, по крайней мере, им нужно убрать вас, чтобы напасть», — добавил Лэб, словно прочтя мои мысли. Челнок начал снижаться, и Майло посмотрел на Лэба расширенными глазами. «Ты ведь поможешь мне, выручишь меня из беды?» «Не исключено», — отозвался Лэб, проведя рукой по лицу. «Я могу попытаться что-нибудь подстроить, когда тебя повезут в Остин. Но вроде сегодня Сюзанна Пам. Тебе придется пережить допрос». От лица Майла схлынула кровь, но он кивнул. «А потом ты мне вытащишь, потому что...» «Я же сказал, что попробую», — огрызнулся Лэйп и повернулся ко мне. «Тебя будут спрашивать, что происходило в период радиомолчания. Ты должна сказать им ничего, кроме правды». Я недоуменно моргнула. «Люди сошли с ума?» «Подобие правды. Доложи им, что Майло начал болтать о резервации ребутов и побегах. Скажешь им, что он сообщил о бегстве номера 157 и хотел помочь и тебе бежать. Потом заяви, что считаешь его психом. Что ты не сбежала бы, даже будь он нормален. Прикинься обычной, какой ты бываешь. Бесстрастный, как будто вообще бесчувственный». «По-моему, мне как раз такое и лицо». «Отлично. Тебе придется что-то им выложить. Они ни за что не поверят, что он просто молчал, пока не работал коммуникатор». Он посмотрел на меня с мольбой. «Но только, пожалуйста, не говори обо мне и о Дине. Ты в состоянии передать, что я лишь приказал тебе помалкивать? У меня двое детей, жена умерла. Мне нельзя попадаться». Челнок приземлился, и я кивнул Лэ, похоже, не уверился в моей надежности. «И никому из ребутов не говори», — торопливо шепнул он. «Сейчас мне уже не вывести никого. На этот раз я чуть не провалился и больше рисковать не хочу». Он повернулся к Майло, особенно когда некоторые не держат слова. Майло ответил яростным взглядом. В этот момент дверь открылась, явив нашим взором офицера Майора, который стоял на крыше, уперев руки в бока и всей своей тушей излучая гнев. Сюзанна стояла рядом, и если и рассверепела, то не показала этого. Она лишь вскинула брови при виде меня и криво улыбнулась, когда заметила Майло. Люди не зря содрогались при звуке его имени, и я не могла их за это упрекнуть. «Отведите его в комнату для допроса, пусть ждет Сюзанну», — гавкнул офицер Майор Лэбо. «Потом ступайте в следственное помещение и ждите меня. А ты марш отсюда!» Последнюю фразу он выкрикнул в мою сторону, и я пулей вылетел из челнока. Майор схватил меня за руку и поволок вниз по лестнице, как нашкодившего ребенка. Он не выпустил меня, пока мы не дошли до его кабинета на 9-м этаже. Тогда он бросил мою руку и вставил в замок ключ. Шваркнув дверью, он резко повернулся ко мне лицом и очутился так близко, что я улавливал его затклое дыхание. Он принялся на меня орать. Я не понял ни слова. Все люди прям слетели с катушек. «Простите, сэр, но я вас не понимаю», — произнесла я спокойно. Майер с усилием перевел дух. «Зачем ты выключила коммуникатор?» Процедил он сквозь зубы и указал на прибор, который я так и держала в руке. «Он неисправен. Визжал прямо в ухо». Я протянул ему коммуникатор. Он толкнул мою руку, и пластмассовая коробочка заскользила по плиточному полу, остановившись под его длинным стеклянным столом. «А камеру?» Он брызнул слюной, и я с трудом подавила желание утереться. «Не знаю». «А разве она не работает?» – невинно спросила я. «Что произошло в доме?» Преступник начал разглагольствовать о резервации ребутов. Говорил чушь, будто собрался нас спасти. Тут, поскольку пропала связь, пришел офицер, и мы вместе доставили объект на челнок. Он придержал ладонью кулак. Я уже приготовилась была к удару. «И что?» На борту он продолжал говорить. Сказал, что 157 не умер, сбежал. «Дальше?» – прорычал майор. «Да это все. Офицер приказал мне молчать. Человек продолжал кричать о резервации ребутов». «Он сказал, где она находится?» «Нет». «Ну, во всяком случае, не совсем. Северный Техас – довольно расплывчатое указание. Насколько я знала, к северу от нас простиралась сплошная безжизненная пустыня». «А он говорил, что они хотят помочь вам бежать?» «Да, он заявил, что хочет помочь, например, мне. Но я думаю, сэр, что он просто безумен». Офицер Майер прищурился на меня, и несколько секунд в помещении слышалось только его прерывистое дыхание. «Ты считаешь его безумным?» – проговорил он медленно. «Ребут не убегают. Я видела попытки. Их убивают. Даже если удастся бежать, все равно ведь некуда». «А как же резервация?» «Сэр, мне трудно в это поверить. Я не солгала. Я не могла ее представить. Как там жили? Откуда брали пищу? Почему их не трогали люди?» Майер вперился в меня взглядом, проверяя на лживость. «Я не знал, что вы такие накладки. Ну, я послал тебя потому, что доверял тебе». Он яростно втянул воздух и на шажок отступил. «Эти люди! Я знаю, тебе этого непонятно. Мы спасли их. Мы единственный выживший штат, потому что во время закрыли границы и прекратили все перемещение граждан. А эти люди считают, что могут идти куда хотят и делать, что им заблагорассудится. У нас были причины установить такие правила. Мы защитили их, а эти повстанцы...» Он будто бы выплюнул это слово. «Воображают, что у них есть какая-то миссия по спасению всех и каждого. Они только множат смерть. Путешествуют из города в город, нарушая законы. Это место, — обвел он комнату яростным жестом, — предназначено для защиты людей. Именно этим ты и занимаешься. Тебе ведь это известно?» Защита была неподходящим словом для моего ремесла, но я почти понял его доводы. Люди предпочли оставать в живых молодых ребутов, чтобы те зачищали города. Выпалывали преступников и больных без риска заразиться самим и распространить вирус дальше. «Да», — ответила я. Он подступил так близко, что мне захотелось столкнуть его в грудь, чтобы полетел он через комнату. «Я буду следить за каждым твоим шагом. Заикнешься об этом хоть словом, и тебе конец». «Понятно?» Я кивнула. В его речах не было ничего похожего на доверие.